Глава 6. Дилемма. «Не может такого быть!» — воскликнул Кайл, когда они с Феской покинули харчевню. «Как могло произойти это совпадение? Чертова курица была у нас, и я сам ее отпустил. А все из-за тебя, из-за твоей сердобольности!» «А если бы не я, ты бы вообще оставил Феникса на съедение волкам!» — гневно возразила Феска. «И это было бы правильно», — заявил Кайл. «Сейчас мы могли бы поискать перья на месте схватки. Волки потрепали бы Феникса, и он мог потерять хоть одно перо». «Какой ты циничный», — возмутилась девушка. «Впрочем, там и сейчас могут оставаться перья». Кайл вдруг остановился и с воодушевлением развернулся к Феске лицом. «Нет, я бы их увидела», — поспешно проговорила Фесса. «Да. «Могут быть!» — с жаром повторил чародей. «Если ты не обратила на них внимания, это не значит, что их там нет. Ты вообще дальше своего носа ничего не видишь. Сейчас купим 2 лошадей и вернемся в лес. Внимательно осмотрим место схватки волков и птицы. А если ничего не найдем, то ты всеми правдами или неправдами отыщешь мне Феникса. Ты же держала его голыми руками. Значит, у тебя с этими птицами какая-то связь. Или что-то в этом роде. Неважно. Делай, что хочешь. Зови того Феникса, которого ты вытащила из лап волков. Ищи другого. Но к вечеру перо должно быть у нас. Поняла?» «Нет», — вскинулась Феска. «Я не буду этого делать. Я никого не найду. Это невозможно. Смирись, Кайл. В Норн нам придется идти без портала». «Неужели ты не понимаешь?» В голосе Кайла на сей раз промелькнули умоляющие нотки. «Я и так потерял слишком много времени. Каждая секунда дорога. Принцесса Салеи вынуждена находиться рядом с этим предателем, Херном Сардом. Бедняжка, как должно быть она страдает? Я обязан успеть вернуться до ее дня рождения». Феску чуть не стошнило при упоминании принцессы. Салеи уже представлялась ей противной взбалмошной девицей. А мотивы Херна Сарда, каким бы беспринципным он ни был, понемногу начинали для нее проясняться. Страдания Кайла вовсе не вызывали у Фески сочувствия, скорее раздражали. «Все, идем на рынок покупать лошадей», — заявил маг, — «а потом сразу в лес». Кайл развернулся и быстро пошел по улицам города. Феске ничего не оставалось, как с тяжелым вздохом поплестись за ним. После разговора с Сирианом девушке было не по себе. Осталось четкое ощущение, что он знал про нее все и, возможно, даже читал мысли. По крайней мере, этому магу дорог откуда-то точно было известно, что у нее есть перо Феникса. Вот только Феске совсем не хотелось никому его отдавать. Перо было очень красивым, теплым, ярким, завораживающим. Даже сквозь ткань сумки она ощущала тепло, исходящее от него. И это был подарок. Почему она должна дарить его противному Кайлу? Если Сириан Мор откроет портал, они уже через пару дней будут в Норне. А там Феске придется красть чашу истины. Ей хотелось отсрочить это неприятное действо настолько, насколько возможно. Даже если она сможет украсть чашу и не погибнет, Кайл за короткий срок все равно ничему не успеет ее научить. Феске было выгодно, чтобы в Ордель они добирались максимально долго. А потому никак нельзя было отдавать перо вредному магу. Это решение она приняла сразу же, как только Мор назвал цену за портал. Решение выглядело правильным, но почему-то вызывало жуткий стыд. Люди на улицах веселились. То тут, то там музыканты играли танцевальную музыку. Город заполняли ароматы готовящейся пищи. Да только Феске теперь было не до веселой хантеры с ее праздником. Пока они с Кайлом двигались в сторону рынка, девушка тихонько варилась в собственных мрачных переживаниях и думала, как ей поступить — отдать перо или все-таки оставить его себе. Рынок в честь праздника частично был закрыт. Торговали только украшениями, сладостями и различными сувенирами. «Ну почему же так не везет?» — воскликнул Кайл. «Где нам теперь купить лошадей?» А Феска про себя тихо радовалась. Ей совсем не хотелось идти в лес и искать перья Феникса. Во-первых, она устала. А во-вторых, они действительно могли там быть. Если найдут, Кайл отдаст Сириану, и в Норне они окажутся слишком быстро. Но у Фески при таком раскладе хотя бы сохранится ее перо. Возглас Кайла услышал пожилой мужчина в потертой фермерской одежде и подошел к ним. «Вам нужны кони?» — спросил он. «Да, и как можно быстрее!» — заявил маг. «Мой сосед торгует лошадьми. У него довольно крупный табун», — улыбнулся мужчина. «Его ферма сразу за северными воротами». Буркнув «спасибо», Кайл грубо схватил Феску за руку и потянул в сторону северного выезда из города. «Эй, помедленнее!» — вопила ученица мага, но чародей ее не слушал. До ворот они дошли минут через 15. За северной границей города начинались равнина с полями, засеянными сельскохозяйственными растениями, и животноводческие фермы. Найти разводчиков лошадей не составило труда. Небольшой табун пасся прямо за городской стеной. Но на поиск хозяина, подбор подходящих лошадей, покупку снаряжения Кайл и Феска потратили около 2 часов. К лесу выехали только в полдень. Феска не умела ездить верхом. Она пыталась сообщить об этом Кайлу, но маг не обращал внимания на ее испуганные причитания. Оплатив покупки, одним стремительным движением он посадил спутницу в седло, запрыгнул на спину своего серого жеребца и, не оглядываясь, погнал его в сторону леса. Феска сидела в седле в первый раз в жизни. Замерев от ужаса, она судорожно вцепилась в поводья. Было ужасно высоко и неудобно. Но через несколько минут спокойной езды страх понемногу начал отступать. Как только Феска расслабилась, жеребец Кайла перешел в галоп, а вслед за ним и ее смирная рыжая лошадка. Вот это оказалось по-настоящему страшно. Перепуганная ученица вцепилась в шею кобылы и изо всех сил зажмурилась. Несмотря на то, что Феска не управляла лошадью, та послушно скакала за жеребцом Кайла. То ли была так хорошо обучена, то ли маг ее заколдовал. «Кайл!» — крикнула Феска в спину магу, немного привыкнув к галопу. «А ты можешь заколдовать меня, чтобы я точно не упала с лошади?» «И не надейся!» — усмехнулся чародей, слегка обернувшись. «Держись крепче!» Господин Карр мстительно подстегнул своего жеребца. Фескина кобыла тут же отреагировала, ускорив бег. Бедной девушке снова пришлось зажмуриться от страха. К счастью, гонка продлилась недолго. Лошади остановились, и Феска решилась осторожно приоткрыть глаза. Первое, что она увидела, были величественные сосны. Сквозь их усеянные иглами ветви лился солнечный свет. Ночью все выглядело иначе. Сейчас лес казался светлым, величественным и совсем не страшным. «Где-то здесь волки нападали на Феникса», — сообщил Кайл, спрыгнув со спины жеребца. «Давай искать перья. Они должны немного мерцать. В темноте их найти, конечно, было бы легче, но если приглядимся, и сейчас сможем заметить». Феска неохотно сползла со спины кобылы. Юбка ее платья зацепилась за луку седла и задралась, обнажив ноги. Она поспешно глянула на Кайла. Тот уже сосредоточенно рыскал в кустах и даже не думал смотреть на свою ученицу. Поправив юбку, девушка со стыдом отметила, что испытывает досаду из-за того, что Кайл не увидел ее стройных ног. «Привяжи лошадь покрепче, не так, как в прошлый раз!» — кинул ей чародей, не отрываясь от своего занятия. Феска фыркнула, тихонько передразнила Кайла и несколькими узлами привязала поводья кобылы к стволу молодой сосны. Потерю еще одной лошади маг ей точно не простил бы. Искать перья Феске совершенно не хотелось, но нужно было хотя бы делать вид, что она ищет. Наслаждаясь вкусными ягодами, приятным сосновым ароматом и лесной прохладой, девушка усердно рассматривала хвойный настил у себя под ногами. «А откуда ты знаешь, что именно здесь волки напали на Феникса?» — спросила Феска после получаса бесплодных поисков. «Магия нашел», — мрачно проговорил Кайл. «И потом, посмотри, вот сломанные ветки, волчьи следы, обожженные стволы деревьев. Неужели не видишь?» Феска действительно всего этого не замечала, пока Кайл не указал. А заметив, порадовалась. Феникс в стычке с хищниками умудрился не потерять ни одного пера. А значит, ускорить дорогу до Норна у Кайла не получится. Бессмысленно проискав еще полчаса, Кайл разочарованно уселся прямо на землю, облокотился спиной о ствол сосны, схватился за голову и устало проговорил. «Бесполезно. Все бесполезно. Как будто весь мир ополчился против меня. Ну почему Мор попросил это чертово перо? И почему я послушал тебя и исцелил Феникса? Сириан как будто все знает и специально издевается надо мной. Не хотел открывать портал и придумал это задание». «А маги дорог умеют читать мысли?» — осторожно спросила Феса, подсев поближе к Кайлу. «Никогда о таком не слышал, но уже ничему не удивлюсь», — печально произнес чародей. «Слишком странное стечение обстоятельств. Но вообще считается, что читать мысли других людей невозможно». Некоторое время они сидели молча, слушая пение птиц и вдыхая приятный лесной воздух. Кайл выглядел очень несчастным, и Феске стало его жаль. Она чуть было не решилась отдать ему подаренное Фениксом перо, но тут же передумала. Раз не отдала сразу, то теперь это делать уже неудобно. К тому же не следовало поддаваться эмоциям и верить Кайлу. Получив чашу истины, он вполне может кинуть Феску, и останется она тогда ни с чем. А вот если дорога в Норн будет долгой, ему придется хоть чему-то ее поучить. «И что мы будем делать теперь?» — тихо спросила девушка. «Вернемся к повозке, заберем ее. Переночуем в Хантере, а утром отправимся в Норн обычным путем», — проговорил Кайл, устало поднимаясь на ноги. «Пойдем, не будем терять время. Сегодня я хочу нормально выспаться в таверне». Феска тайком облегченно вздохнула и отправилась за Кайлом к лошадям. На сей раз привязанная ею кобыла была на месте. Без труда отыскав спрятанную повозку, Кайл сделал ее видимой. Феска очень обрадовалась, что не придется больше трястись в седле, и с удовольствием слезла со своей рыжей лошади. Поводья она отдала Кайлу. Тот расседлал лошадей и впряг их в повозку. Маг выглядел хмуро. С того момента, как они покинули место стычки волшебной птицы с волками, он так и не проронил ни слова. Глядя на своего учителя, Феска тайком покусывала губы и продолжала размышлять, как же ей следует поступить — сохранить подарок Феникса или все-таки отдать. Запрыгнув внутрь повозки, девушка самым наглым образом устроилась на кровати Кайла. Оглядываясь на вход и не задернутый до конца передний полог, она достала из сумки перо и спрятала его между страниц «Азов магического искусства». Прижимая к груди книгу, Феска с удовольствием свернулась калачиком на мягкой кровати чародея и мгновенно уснула. Она даже не заметила, как маг забрался на козлы и направил лошадей обратно по дороге к городу. Проснулась Феска от того, что повозка остановилась. Судя по всему, солнце еще не село, так как было довольно светло. Снаружи доносились музыка, радостные вскрики и смех. Пахло вкусной едой. В животе девушки заурчало. Это заставило ее окончательно пробудиться и сообразить, что они вернулись в Хантеру. Феска вылезла из повозки и увидела, что Кайл пригнал их транспортное средство на большой постоялый двор. Там уже стояло несколько распряженных повозок. Кайл активно жестикулировал и ругался с пожилым, богато одетым мужчиной. Из-за музыки и шума, царившего на улице, она не могла разобрать их слова и подошла поближе. Но маг как раз на чем-то сошелся с собеседником, оказавшимся хозяином постоялого двора, и передал ему горсть золотых монет. «Обдираловка!» — проворчал Кайл, заметив Феску. «Из-за праздников все приличные комнаты заняты. За большую плату удалось снять только каморку на чердаке. Ладно, хоть там две кровати. Бери самое необходимое из повозки. О лошадях позаботятся. Я за это немало заплатил». Девушка вернулась в их походный дом, взяла сумку и азы магического искусства с пером внутри, после чего вместе с Кайлом поднялась в маленькую комнатку на чердаке. Конечно же, Кайл выбрал себе лучшую кровать, которая была ровнее и выглядела новее, а Феске оставил старую и жесткую, но она уже привыкла не обижаться на такие вещи, а потому возражать не стала. Разместив свой скромный скарб в комнате, они спустились в столовую. Там оказалось шумно и весело. Везде, где не было столов, люди танцевали. Лилось вино и пиво. Разносчицы сновали туда-сюда с подносами, полными аппетитных блюд. Постояльцы бурно отмечали юбилей города. С трудом отыскав свободный столик, Кайл заказал для них сытный ужин, а также несколько кружек пива для себя. «Мне кажется, ты слишком много пьешь», — заметила Феска после того, как разносчица ушла. «Не твое дело», — пробурчал Кайл, откидываясь на стуле. «Не стоит таким образом снимать напряжение», — продолжила свою проповедь Феска. «Мужики у нас в деревне, если пили, как ты, потом плохо заканчивали». «Да ты что!» — вспыхнул Кайл. «Моя жизнь разрушена, и шансов ее восстановить с каждым потраченным впустую часом все меньше и меньше. Куда уж может быть хуже?» «Так рассуждают все алкоголики. Оправдывают себя, жалеют», — поучительно проговорила Феска. «Противно потом на них смотреть. Жизнь продолжается, что бы ни произошло. Надо уметь держать удар». Принесли пиво и большие миски, полные жаркого. По ошибке одну из кружек поставили рядом с Феской. «Посмотрел бы я на тебя, если бы ты столкнулась с тем, что пришлось пережить мне», — мрачно усмехнулся чародей, хватаясь за пиво. «Ешь давай и помалкивай. Еще нотаций твоих мне не хватало». Надувшись из-за очередной обиды, девушка взялась за ложку. Жаркое оказалось очень вкусным, и она съела все за один присест. Кайл же, погрузившись в свои мысли, едва притронулся к еде. Мрачно глядя на веселых танцующих людей, он медленно пил пиво. «Нельзя быть таким унылым!» — с жаром заметила его спутница. «У тебя настолько противный характер, что я частенько жалею, что связалась с тобой. Ничего же страшного не произошло. Ну, приедем мы в Норн на месяц позже. Подумаешь, невелика разница. Все из-за своей принцесски горюешь. А она, небось, уже и думать о тебе перестала!» «Не смей!» — неожиданно рассвирепел Кайл и силой стукнул кулаком по столу. «Закрой свой рот! И даже не думай больше упоминать мою Салеи, особенно в таком тоне!» Феска чуть не подавилась от возмущения. Не найдя, что ответить, схватила кружку с пивом, сделала глоток побольше, со стуком вернула кружку на стол и отправилась танцевать. Пиво немного ударило в голову, но и без этого ей хотелось забыться в танце, скинуть с себя напряжение последних дней. Танцевать она любила. Получалось у нее всегда хорошо. Где бы ни плясала, она очень быстро оказывалась в центре внимания. Так случилось и здесь. Очень быстро люди обратили на Феску внимание, освободили ей место, стали наблюдать за ее красивыми гибкими движениями и громко хлопать в такт музыки. Феска с наслаждением прикрыла глаза, отдаваясь танцу. И вдруг ее руку перехватила другая рука, сильная, мужская. Девушка взглянула на ее обладателя, готовясь вырваться и бежать за помощью Кайлу. Но это оказался зеленоглазый чародей собственной персоной. Феска с удивлением посмотрела на своего спутника. Но тот, как ни в чем не бывало, стал подстраиваться под ее движение. Они продолжили танец вместе. Кайл в танцевальном мастерстве Феске не уступал. И молодая красивая пара вызвала полный восторг у публики. Маг подтягивал Феску к себе, крутил ее, прижимал и потом отталкивал. Через некоторое время она стала замечать на вечно хмуром лице спутника веселую улыбку, а в глазах блеск. Во время очередного громкого музыкального аккорда господин Кар силой притянул не ожидавшую ничего дурного Феску к своему разгоряченному телу и страстно прильнул к ее губам. Публика взвыла от восторга и весело заулюлюкала. От неожиданности Феса чуть не укусила Кайла. Поначалу она пыталась вырваться, но быстро растаяла в его крепких, неожиданно оказавшихся нежными руках. Страстный напор чародея в один миг вскружил ей голову. Внизу живота возник сладкий жар и начал растекаться по всему телу. Она впервые целовалась и даже представить себе не могла, что это может быть так прекрасно. Поцелуй бандита не был в счет. Ничего более неприятного она в жизни не испытывала. Поцелуй же Кайла оказался совсем иным. Ему хотелось отдаться полностью и без остатка, позабыв обо всем на свете. Разорвав поцелуй так же внезапно, как его начал, Кайл, прикрыв глаза, прижался лбом к лбу Феске, отдышался немного и затем прошептал ей в губы: «Прости меня». Он резко разомкнул объятия и отправился к лестнице, ведущей наверх в их комнату. А Феска в полной растерянности осталась стоять посреди зала, не замечая и не слыша подбадривающих улюлюканий и замечаний постояльцев таверны. «Ну, что же ты стоишь, девица? Иди догоняй кавалера! Он явно хочет продолжения!» «Ай да красавцы! А как танцевали? Прекрасная пара!» «Эй, чудесная танцовщица, очнись! А может, и со мной так же потанцуешь?» Придя в себя через некоторое время, Феска, расталкивая попадавшихся на пути людей, побежала к лестнице, по которой только что поднялся зеленоглазый чародей. Девушка буквально взлетела на чердак в их небольшую комнатку. Кайл уже лежал на кровати и, отвернувшись к стене, делал вид, что спит. Феска замерла в нерешительности, не понимая, как же ей теперь быть. «Ложись спать. Завтра разбужу рано», — через некоторое время пробурчал маг, не оборачиваясь. «Но...» — попыталась возразить Феска. «Только не начинай», — прервал Кайл, по-прежнему не глядя на нее. «Это произошло случайно. Ты права. Я слишком много пью в последнее время. Надо заканчивать с этой дурной привычкой. Я люблю принцессу Салеи, а значит, никого другого полюбить не могу. Я буду хранить ей верность». С этими словами маг взмахнул рукой и поставил магическую преграду между собой и своей ученицей. Феска была расстроена и удивлена, но и счастлива одновременно. Забегая в комнату, она боялась, но все же хотела, чтобы Кайл продолжил ее целовать. Феска убеждала себя, что обязательно гордо отклонит его ласки, ведь она приличная девушка. Но маг проявил равнодушие, и это было ужасно неприятно и досадно. Или же все-таки не проявил? А вдруг она ему нравится? И Кайл просто пытается убедить себя, что нет. Говоря о принцессе сейчас, он как будто больше обращался к самому себе, а не к Феске. В смешанных чувствах и волнительных размышлениях Феса отправилась в кровать. И, конечно же, заснуть не смогла. Поток мыслей и переживаний развеял сон без остатка. Она вспоминала поцелуй и охватившие ее сладкие ощущения. Раз за разом восстанавливала в памяти улыбающееся лицо чародея за несколько секунд до того, как он ее поцеловал. Кайл, несомненно, ужасно противный мужчина. Но Феска не могла не признать, что он ей очень нравится, с первых секунд, как увидела. Но, с другой стороны, своего будущего с ним девушка не представляла. И в глубине души боялась, что общение с Кайлом до добра не доведет. К своему стыду Феска обнаружила, что все больше и больше привязывается к зеленоглазому магу. Если она еще месяц будет добираться в его компании до Норна, неизвестно, чем это вообще может закончиться. Да и учитель магии из него не особо хороший. По сути, он пока ничему Феску не научил. Поразмышляв так, к рассвету девушка решила отдать Кайлу перо, побыстрее добраться до Норна, выкрасть чашу и потребовать от зеленоглазого мага выполнения его части сделки. Кайл, при всех отвратительных гранях характера, вроде бы не походил на тех, кто не держит свое слово. Если сказал, что поможет Феске устроиться в школу магии, значит, поможет. По крайней мере, ей очень хотелось в это верить. Но отдавать перо после того, как целый день скрывала, что оно у нее есть, было неловко. И Феска придумала положить перо на подоконник, чтобы Кайл сам обнаружил его утром и решил, что ночью Феникс прилетал отблагодарить. Сделав так, Феска с чувством выполненного долга вернулась в свою жесткую неудобную кровать и тут же провалилась в сон. Проснулась она от того, что ее кто-то грубо дергал за плечо. Это уже становилось привычным. И Феска, даже не открыв глаза, поняла, кто именно ее будил. С трудом разомкнув веки, она увидела над собой Кайла. Маг держал в руке перо Феникса и с озабоченным видом крутил его, перехватив за основание стержня. «Это что?» — спросил он Феску. «Перо», — ответила девушка. «Я вижу, что перо», — с еле сдерживаемым раздражением в голосе проговорил Кайл. «Это перо Феникса. Как оно оказалось на подоконнике?» «Не знаю», — соврала Феска, мгновенно просыпаясь. «Может быть, ночью Феникс к нам прилетал и оставил его?» «Окно было закрыто», — заметил Кайл. «И потом, фениксы не летают среди ночи над городом. Это очень осторожные и умные птицы. «Ну вот же...» — соображала на ходу Феска. «Он умный. Захотел нас отблагодарить и прилетел. А окно...» «Да это же я сначала открыла, потому что было душно. А потом проснулась среди ночи, встала и закрыла. Холодно стало». «И при этом не заметила пера на подоконнике?» — усмехнулся Кайл. «Да ладно, Феска, не ври и за дурака меня не держи. Отдала перо, и на том спасибо. Но почему же сразу этого не сделала?» «Да потому что ты обещал меня магии учить и не учишь!» — взорвалась девушка. «Ты только использовать меня хочешь. Украду тебе чашу истины, и ты меня кинешь, оставишь ни с чем. А так хотя бы месяц тебе пришлось меня учить. И потом, перо красивое, наверняка волшебное и, скорее всего, ценное. Вон как этот Сириан Мор заполучить его желает. Это подарок. Когда ты вчера заснул, Феникс вернулся и бросил мне перо в благодарность за спасение». Фесса была уже готова расплакаться, но, гордо сжав губы, держалась. «А отдала его зачем?» — на удивление спокойно спросил чародей. «Да потому что после вчерашнего поцелуя решила, что нужно избавляться от тебя как можно скорее!» — выпалила девушка. «Я был так плох?» — с усмешкой поинтересовался Кайл. Фесска, сидя на кровати, насупилась, подтянула ноги к груди и, ничего не ответив, отвернулась от противного мага. «Я обещал устроить тебя в магическую академию. И сделаю это, если ты украдешь для меня чашу истины», — сдержанно проговорил зеленоглазый чародей. «Можешь не сомневаться в моей честности. Но есть один нюанс. Меня лишили титула и изгнали из столицы. Пока я не восстановлю свое доброе имя и не верну титул, вряд ли кто-нибудь в магическом сообществе прислушается к моим словам. Так что тебе придется терпеть меня не только до Норна, но и всю дорогу обратно. За это время я успею обучить тебя всему, что нужно для поступления. Это не так уж и много. Если, конечно, тебя вообще возможно обучить». «Но ты же говорил, что можно», — пролепетала Феска. «Ага», — кивнул Кайл. «А еще я говорил, что в процессе обучения будет сложно и мне, и тебе, и всем, кто попадется тебе под руку. Скорее всего, ты сама откажешься от этой затеи». «Никогда не откажусь!» — с жаром воскликнула Фесса. «Посмотрим», — проговорил Кайл, задумчиво рассматривая перо Феникса. «Собирайся побыстрее. Сириан Мор будет ждать нас в харчевне уже через полчаса». Феска быстро расчесала волосы, используя вместо расчески собственные пальцы, оделась и перекинула через плечо сумку со сферой и азами магического искусства. Кайл тоже быстро привел себя в порядок, используя магию, и они спустились на первый этаж. Несколько мужчин завтракали в столовой. Они тут же обратили красноречивые взгляды на чародея и его спутницу, провожая их ухмылками и хмыканьем. Заметив это, Феска залилась краской, но попыталась сделать вид, что спокойно. Почему-то вдруг стало стыдно за вчерашний поцелуй, словно бы она совершила что-то преступное. Завтракать они с Кайлом не стали. Вышли из таверны и отправились в харчевню, в которой их должен был ожидать Сириан Мор. Город еще спал. Улицы оставались пустынными. Кое-где уборщики длинными метлами из прутьев подметали замусоренные после вчерашних гуляний дороги. Редкие экипажи двигались спокойно и размеренно. Солнечные лучи растекались по улицам, отражаясь в окнах домов. В воздухе пахло росистой свежестью, утро выдалось приятным. Но ни Феска, ни Кайл не замечали этого. Они шли молча, каждый погрузился в свои размышления. Что-то едва уловимое изменилось между ними после вчерашнего поцелуя. Но что именно, Феска понять не могла. Кайл по-прежнему был угрюмым и напряженным, да и его дурной характер никуда не делся. Но все же он как будто слегка смягчился. Из-за сокрытия пера на Феску почему-то совсем не злился. Сириан Мор, как и обещал, ждал их за тем же столиком. Одет он на сей раз был в роскошную темно-синюю мантию, отделанную тонкими серебряными украшениями. «Приветствую, друзья мои!» — широко улыбаясь, произнес маг дорог. «Я не сомневался, что вы придете, а поэтому осмелился заказать для вас завтрак. Угощаю». «Не сомневались, что придем?» — удивился Кайл. «Конечно, вы очень хотите попасть в Норн. И если бы даже не добыли перо, то наверняка пришли бы попробовать уговорить меня попросить за свои услуги что-то другое». «А вы бы согласились?» — приподнял брови Кайл. «Нет», — улыбнулся Сириан. «Мы бы просто позавтракали и мило побеседовали. Но перо вы нашли, так что портал я открою». «Откуда вы знаете, что нашли?» — насторожился зеленоглазый чародей. «Вы читаете наши мысли?» Феска уже не сомневалась, что харизматичный маг дорог вовсе не так прост, как хочет казаться. И обрадовалась, что Кайл озвучил высказанное ею предположение. «Да что вы! Конечно же нет!» Улыбнувшись с невинным видом, ответил Сириан. «Читать мысли невозможно. Все это знают. Просто я неплохо разбираюсь в людях. Развлекаюсь на досуге, разгадывая их намерения, предугадывая реакции и поступки. Да вы садитесь. Скоро нам завтрак принесут. Перекусим, а потом займемся делами». Кайл и Феска осторожно присели на стулья напротив мага дорог. Разносчицы, лучезарно улыбаясь, поставили перед ними тарелки с блинчиками, джемом и ягодным суфле, а также стаканы и большой графин с яблочным соком. Во время завтрака Сириан Мор расспрашивал о впечатлении, которое произвела на Кайла и Феску Хантера. Отвечал в основном Кайл, сдержанно и немного напряженно. Когда разносчицы унесли пустые тарелки, молодой чародей достал из-за пазухи перо и положил его перед Мором. «Удивительно, правда?» — произнес Сириан, небрежно поднимая перо за стержень. «Феникс может обжечь и даже сжечь дотла, а его перо теплое. Впрочем, эта птица обжигает далеко не всех». «Не всех?» — встрепенулась Феска. «А кого не обжигает?» «Тех, кто подходит к ней с добрыми намерениями, конечно», — улыбнулся девушке маг дорог. «Господин Кар, будьте добры, пригоните сюда вашу повозку, а Феса Мартео пока составит мне компанию. Потом поедем все вместе в лес. Там я открою портал. Не люблю делать это у всех на глазах». «Но...» — начал было Кайл, но Сириан Мор посмотрел на него взглядом, не терпящим возражений, и молодому чародею пришлось согласиться. «Хорошо», — неохотно пробурчал он сквозь зубы, поднялся и вышел из таверны. Феска осталась сидеть за столом с Мором и чувствовала себя неловко. При первой встрече маг дорог ей очень понравился. Но теперь, когда были веские основания предполагать, что он умеет читать мысли, Сириан вызывал в ней страх. «Элана очень благодарна тебе», — выдержав непродолжительную паузу, произнес маг, поглаживая перо. «И я очень признателен тебе за то, что ты спасла ее от волков». «Элана? Я спасла от волков Феникса. Это Элана?» — поразилась Феска. «Так вы знаете его? Ее?» «Да, она моя возлюбленная», — улыбнулся Сириан. «В ту ночь она не послушалась меня и отправилась сюда, в Хантеру, за мной. Хотела сделать сюрприз. Сделала. Ничего не скажешь. Ее рука еще долго будет заживать». «Возлюбленная? Но это же птица!» «Фениксы — необычные птицы», — задумчиво улыбаясь, проговорил Мор. «Они умеют оборачиваться людьми. Именно поэтому столь неуловимы. Мало кто об этом знает. Элана хорошо описала своих спасителей. Увидев вас, я тут же понял, что это именно вы». «Но зачем же вы попросили перо?» Феска уже ничего не понимала. «Я хотел убедиться, что не только твой спутник, но и ты хочешь добраться в Норн с помощью портала. Кайл Кар — весьма спесивый молодой человек. Вы с ним совсем разные. Удивительно, что судьба свела вас вместе. И его желание открыть портал посреди пустыни, мягко говоря, опрометчивое. Там очень опасно. Древние магические города похоронены под этими песками. Неизвестно, какие сюрпризы могут ждать заблудившихся путников. К тому же в этой пустыне обитает множество голодных хищных существ, не говоря о том, что жара, палящее солнце, раскаленный песок и отсутствие воды сами по себе неблагоприятны. И ты поддерживаешь своего учителя? пойдешь за ним туда?» Феска серьезно задумалась. Ей стало понятно, что Сириан Мор сделает так, как захочет она, а мнение Кайла его не особо волнует. Ведь именно она спасла Илану. Маг Дорог может совсем не открыть портал. Или открыть его до Серенаса, откуда добираться в Норн будет дольше, но безопаснее. Но Феска знала, как Кайл жаждал раздобыть чашу. По-своему, ей тоже хотелось побыстрее отделаться от этой неприятной миссии и потом полностью сосредоточиться на обучении магии. После вчерашнего поцелуя Феска отчего-то стала значительно больше доверять зеленоглазому чародею. К тому же, хоть она и не признавалась себе в этом до конца, древние магические города, хранящие сюрпризы, звучало очень соблазнительно. Фесса жаждала приключений, каким бы безрассудным это желание ни было. А потому, после непродолжительной паузы, она ответила. «Да, я тоже хочу, чтобы вы открыли портал посреди пустыни». «Ну хорошо, пусть будет так», — вздохнул Сириан Мор и протянул перо. «Держи, оно твое». Элана подарила его в знак благодарности. Перо Феникса способно освещать путь и помогает найти дорогу тем, кто заблудился. Уверен, оно не раз пригодится тебе в вашем путешествии. «Спасибо», — улыбнулась Феска, принимая перо. Ей было немного обидно, что ее способность прикасаться к Фениксу связана только с ее добрыми намерениями, а не с какими-то необычайными магическими свойствами. Но в то же время она очень гордилась собой. Тем, что не испугалась и поступила правильно, кинувшись спасать Феникса по имени Элана.